Глава 52. Джо все еще сидела, сгорбившись над столом, и просматривала переписки, когда на следующее утро Арнет и Лопес вошли в ее кабинет с выражением крайней тревоги на лицах. Арнет заговорил без предисловий. «Мы только что узнали о скайпе от Элла. Плохая новость в том, что данные его аккаунта, имя и адрес отличаются от имени и адреса на его аккаунте World of Warcraft, но все равно неправильные. А хорошее в том, что у него был только один контакт, добавленный в тот же день, когда он попросил Сирильду связаться с ним там. Так что держу пари, это ее скайп. В чате практически ничего нет, только просьба добавить его в друзья, а потом парочка сообщений, где они здороваются перед тем, как позвонить друг другу. Но у нас есть список звонков, их длительность и все такое. Кажется, они общались довольно часто, почти каждый день, вплоть до 2 дней назад. Ну вот в чем загвоздка. Ее аккаунт в скайпе был удален вчера, рано утром. В смысле, его аккаунт был удален? Нет, ее. Какого черта? Эта информация никак не укладывалась в ее голове. Погоди минутку. Они каждый день разговаривали, а потом она внезапно удаляет аккаунт? Сколько прошло с их последнего разговора? Арнет сверился с бумажкой в руках. 1 день. Мысли Джо так и кипели. Они опоздали? Он ее убил. С его последнего убийства даже 2 месяца не прошло. Но нет, это нелогично. Мертвый человек не может удалить свой аккаунт, а близких не заботят такие вещи, как скайп. Может, это все же была ловушка? А что насчет ее аккаунта в WoW? Он до сих пор активный? Лопес потрясла головой с унылым выражением на лице. Гораций подтвердил, что аккаунт WoW тоже был удален. Оба аккаунта можно восстановить, но мы хотели рассказать об этом как можно скорее. Черт, нужно срочно искать любых задушенных жертв, подходящих под его почерк. Уже ищем, но я ничего не понимаю, — сказал Арнет, сведя брови. Да я тоже, — кивнула Джо. Я подумала, может, это была ловушка, и я в нее попалась, но если так, то аккаунт удалили еще до того, как я позвонила по тому номеру. Лопес покачала головой и потрясла телефоном. «А еще я не понимаю, почему Отелло не удалил свой аккаунт». «Что?» — крайне удивилась Джо и буквально замерла на месте. «В него никто не заходил, но он все еще существует». «Разве он не удалил бы оба аккаунта, если это ловушка?» — Джо задумалась. «Только если он не уверен, что мы все равно его не найдем». «Но если он знает, что мы за ним следим, этот аккаунт ему больше не нужен. Он же понимает, что мы наблюдаем за его переписками», — сказал Арнет. Лопес помахала руками и нахмурилась. «Погодите, мы забегаем вперед. В подставном аккаунте нет никакого смысла. Думаю, логичнее предположить, что она уловила что-то в нем, поняла, что он опасен, и захотела прекратить любой способ контакта. Я бы точно так и сделала, если бы до меня домогался какой-то стрёмный тип». Джо обдумала этот вариант. «В этом есть смысл, но мы не можем просто гадать. Нам нужно выудить все возможное из этого аккаунта в скайпе».